добрый фокусник, продавец чудес. В то воскресенье, когда я его увидел в первый раз, бархатные подтяжки, прострочены золотой мишурой, на всех пальцах перстни с цветными камешками, волосы на голове заплетены в косу, и в косу эту вплетены бубенчики. Я подумал сперва, что это какой-то жалкий цирковой униформист забрался на стол. Было это в порту Санта-Мария-дель-Дарьен. Стол был заставлен пузырьками лекарств от разных недугов и завален успокаивающими травами. Все это он готовил и продавал. Натреснутым громким голосом расхваливал свой товар в городках на Карибском побережье. Но только в тот раз никакого индейского дерьма еще не предлагал, а просил: «Принесите настоящую ядовитую змею, и я покажу на себе, как действует найденное мною противоядие. Единственное абсолютно надежное, дамы и господа, от укусов змей, тарантулов, скалопендр и всякого рода ядовитых млекопитающих». Кто-то, на кого, похоже, его вера в свое противоядие произвела сильное впечатление, сходил куда-то и принес в бутылки мапану. Из самых плохих, из тех, от укуса которых жертва сразу же начинает задыхаться. И он схватил бутылку с такой жадностью, что все мы подумали, будто эту змейку он сейчас съест. Но она, едва почувствовав, что свободна, вмиг выскочила из бутылки и укусила его в шею. И он, задыхаясь, уже не мог говорить и только успел принять свое противоядие, как стол, заставленный дрянью, опрокинулся под напором толпы, и огромное тело осталось, свалившись с него, лежать на земле, и казалось, что внутри оно совсем пустое, но он все так же смеялся, и все так же блестели его золотые зубы. Грохот падения стола был такой, что броненосец с севера, прибывший с дружеским визитом лет 20 назад и с тех пор стоявший у пристани, объявил карантин, опасаясь, что змеиный яд может попасть к нему на палубу. А люди, праздновавшие вербное воскресенье, вышли из церкви со своими освященными пальмовыми листьями, не дождавшись конца мессы, потому что каждому хотелось увидеть, что происходит с ужаленным. А того уже раздувал воздух смерти, и теперь он в обхвате был вдвое больше прежнего. Изо рта у него шла желтая пена, и было слышно, как дышат его поры. Но по-прежнему он так сотрясался от хохота, что все бубенчики на нем звенели. Увеличившись, тело его отрывало у гетр пуговицы и разрывало швы одежды, и казалось, что перстни вот-вот разрежут ему пальцы, а лицо его обрело цвет солонины. И все, кто видел, как его ужалила змея, поняли, что он, хотя еще жив, уже гниет и скоро рассыплется на такие мелкие кусочки, что его придется сгребать и ссыпать лопатой в мешок. Но в то же время им казалось, что даже превратившись в опилки, он не перестанет смеяться. Зрелище было настолько невероятное, что морские пехотинцы из северной страны поднялись на мостик своего корабля, чтобы фотоаппаратами с мощными линзами заснять его оттуда в цвете. Но женщины, вышедшие из церкви, помешали им это сделать. Они накрыли умирающего одеялом, а на одеяло положили освещенные пальмовые листья. Кто-то, чтобы не дать морским пехотинцам осквернить тело своими чужеземными штуковинами, а кто-то потому, что было страшно смотреть на нечистивца, способного умереть от смеха в буквальном смысле этого слова. Другие же надеялись, что таким способом избавят от яда хотя бы его душу. Все уже решили, что он мертв, когда одним движением он сбросил с себя пальмовые листья и, еще не совсем очнувшись и не оправившись до конца от происшедшего, без посторонней помощи поставил стол, вскарабкался на него кое-как и вот уже снова кричит, что противоядие – это прямо-таки благословение Господне в пузырьке. Вот вы все в этом убедились, и стоит всего 2 квартилья, и изобрел он это противоядие не корысти ради, а для блага людей. Кто еще там говорит, будто это одно и то же? И только прошу вас, дамы и господа, не дотирайте. Хватит на всех. Но люди, конечно, напирали. И правильно делали, потому что на всех не хватило. Один пузырек приобрел даже адмирал с броненосца, поверивший, что снадобье это защитит также и от отравленных пуль анархистов. А члены экипажа, увидев, что им не сфотографировать человека ужаленным змеей и мертвым, не только стали снимать его стоящим во весь рост на столе, но еще заставили давать автограф, и он их давал до тех пор, пока руку не свело с умерли. Уже совсем стемнело, почти все разошлись. В борту оставались только самые неприкаянные. И тут он стал искать взглядом кого-нибудь с лицом поглупее. Ведь нужно было, чтобы кто-то помог ему убрать со стола и упаковать пузырьки. И, конечно, взгляд его остановился на мне. Словно сама судьба на меня взглянула. Не только моя, но и его. И хотя с тех пор прошло уже больше 100 лет, мы с ним помним все, как будто это было в прошлое воскресенье. Так или иначе, но мы уже складывали с ним его аптеку в чемодан с пурпурными завитушками, скорее похожие на гробницу мудреца, когда он, должно быть, увидев внутри меня какой-то свет, который не увидел сразу, спросил равнодушно: «Кто ты?» Я ответил, что я сирота при живом отце. И он расхохотался даже громче, чем когда на него действовал яд. А потом спросил, чем ты занимаешься? Я ответил, что не занимаюсь ничем. Просто живу, потому что все остальные занятия ломаного гроша не стоят. И он все еще, плача от смеха, спросил, есть ли на свете такое, что мне все-таки хотелось бы знать. И это был единственный раз, когда я ответил ему серьезно и сказал правду, что хотел бы научиться гадать и предсказывать. И тогда он перестал смеяться. И сказал, будто размышляя вслух, что для этого мне не хватает совсем немногого. Глупое лицо, которое для этого необходимо, у меня уже есть. В тот же вечер он поговорил с моим отцом. И за реал с двумя квартирами и колоду карт, способных предсказывать любовные победы, купил меня навсегда. Таков был злой фокусник, потому что добрый фокусник не он, а я. Он мог доказать астроному, что месяц февраль – это стадо невидимых слонов. Но когда фортуна поворачивалась к нему спиной, он становился жестосердным. В свои лучшие времена он был бальзамировщиком вице-королей и, рассказывают, умел придать их лицам выражение такой властности, что они потом еще по много лет правили даже лучше, чем при жизни. И до тех пор, пока он не возвращал им обычного вида мертвых, никто не осмеливался их хоронить. Но его положение пошатнулось после того, как он изобрел шахматы, в которых невозможно ни поражение, ни победа, а партия длится бесконечно. Игра эта довела до безумия одного капеллана и стала причиной самоубийства двух титулованных особ. И после этого он покатился вниз, стал толкователем сновидений, потом гипнотизером, которого приглашают для развлечения гостей на день рождения, потом зубодером, удаляющим зубы путем внушения, и, наконец, ярмарочным шнахарем. И в эту пору, когда мы с ним познакомились, даже невежественные пираты не принимали его всерьез. Мы мотались по свету вместе с нашей кучей лжелекарств и жили в вечном страхе из-за наших свечей, которые, если их зажжешь, делают контрабандистов невидимыми. Из-за капель, которые жены-крестьянки, незаметно накапав в суп, могут сделать богобоязненными мужей голландцев. И из-за всего того, что вы выберете сами, дамы и господа. И я совсем не настаиваю, чтобы вы покупали, а просто советую не отказываться от своего счастья. Но хоть мы и умирали со смехом над всем тем, что с нами происходило, на самом деле нам едва удавалось заработать себе на хлеб. Теперь он надеялся только на мое умение предсказывать. Переодев меня в японца, положив похожий на гробницу чемодан и цепью приковав внутри правой стенки, он запирал меня в нем, чтобы я оттуда предсказывал. А сам в это время лихорадочно листал грамматику, отыскивая лучший способ заставить людей поверить в его новую науку. И вот перед вами, дамы и господа, младенец, терзаемый светляками и Иезекииля. И вот, например, вы, сеньор, ваше лицо выражает недоверие. Давайте посмотрим, хватит ли у вас духу спросить его, когда вы умрете. Но я никогда не мог сказать даже, какой сегодня день и месяц. И в конце концов он потерял надежду на то, что я стану предсказателем. Это из-за того не работает твоя железопрорицание, что ты после обеда спишь, а потом, чтобы удача к нему повернулась, ударил меня палкой по голове и сказал, что отведет меня к отцу и потребует с него назад деньги. Как раз тогда, однако, он обнаружил способы применять электричество, рождаемое страданием, и стал мастерить швейную машинку с присосками, которая работает, если присоединить эти присоски к испытывающей боль части тела. Но так как я ночи напролет страдал от палочных ударов, которыми он осыпал меня для того, чтобы у него кончилась полоса невезения, ему пришлось, чтобы испытать свое изобретение, оставить меня у себя, и мое возвращение домой стало откладываться, а его настроение подниматься. И, наконец, эта машинка заработала прекрасно. Стала шить не только лучше любой послушницы, но и вышивать в зависимости от силы боли и от того, где болит. Птичек и цветы астромелии. В таком положении мы и пребывали, уверенные, что одержали, наконец, победу над невезением, когда до нас дошла весть о том, что адмирал с броненосца, пожелав продемонстрировать в Филадельфии действие купленного им противоядия, превратился в присутствии своего штаба в варенье из адмирала. Теперь он не смеялся. Мы бежали по тропинкам, которые знают одни индейцы, и чем в большую глушь мы забирались, тем чаще слышали, что под предлогом борьбы с желтой лихорадкой в страну вторглись морские пехотинцы и рубят головы всем явным и тайным торговцам зельями, которых встречают на своем пути, и рубят не только коренным жителям этим на всякий случай, но и по рассеянности китайцам, по привычке неграм, и за то, что не умеют заклинать змей индейцам, а потом уничтожают фауну и флору, и если удастся, минералы. Потому что их специалисты по нашим делам объяснили им, что жители Карибского побережья даже природу готовы изменить ради того, чтобы досадить гринга. Я не понимал ни почему морские пехотинцы в такой ярости. Ничего мы с ними так боимся, пока мы не оказались в безопасности наедине с ветрами Гуахиры, дующими от начала времен. И только тут у него хватило духу мне признаться, что противоядие его было не более чем смесью ревеня со скипидаром. Но он заранее заплатил 2 квартилию какому-то бродяге, чтобы тот принес лишенную ядом опану. Мы поселились в руинах миссии колониальных времен, поддерживаемые иллюзорной надеждой на то, что появятся контрабандисты. Те, кому можно доверять, и кто только приспособит, решит вступить на эти пустынные солончаки. Оказаться под ртутной лампой этого солнца. Сперва мы ели копченых саламандр с сорняками. И это мы были еще способны смеяться, когда попытались съесть творить предварительные его гетры. Но когда мы съели даже паутину с поверхности прудов, мы поняли, как не хватает нам оставленного нами мира. Поскольку я в то время не знал от смерти никаких средств, я лег. Принял положение, при котором болело меньше. Стал ее ждать. А он в это время вспоминал в бреду о женщине такой нежной, что она, вздыхая, могла проходить сквозь стены. Но даже эти любовные страдания были просто вызовом, который он бросил смерти. Однако в час, когда мы уже должны были быть мертвыми, он подошел ко мне и сел рядом, полный жизни, как никогда, и провел ночь, наблюдая за моей агонией, думая с такой силой, что я до сих пор не знаю, ветер тогда свистел среди развалин или его мысли, а перед рассветом сказал тем же голосом и так же решительно, как в прежние времена, что теперь он, наконец, знает истину. И заключается она в том, что это из-за меня искривилась линия его судьбы. Так что затяни ремень потуже, потому что... Так как ты мне искривил, ты мне сейчас и выпрямишь. Когда-то я и начал терять те крохи расположения к нему, какие во мне оставались. Он сорвал последние тряпки, которые на мне были, закатал меня в колючую проволоку, посыпая от моей раны селитру, замариновал меня в собственных моих водах и подвесил за щиколотки на солнце, и при этом кричал, что такого умерщвления плоти недостаточно, что оно не умиротворит его преследователей. Кончил он тем, что бросил меня гнить в моих собственных бедах в подземном картере покаяния, где миссионеры в колониальные времена наставляли на путь истинный еретиков, и с коварством которого у него еще оставалось в избытке, стал, используя искусство чревовещания, которым владел в совершенстве, подражать голосам съедобных животных, созревшей свекли и журчанию родников, чтобы мне казалось, будто от голода и жажды я умираю среди необыкновенного изобилия. Когда же, наконец, контрабандисты поделились с ним съестными припасами, он стал спускаться в подземелье и приносить мне еды ровно столько, сколько нужно было, чтобы не дать мне умереть. Но потом я расплачивался за эту милостыню тем, что он вырывал у меня клещами ногти и мельничными жерновами стачивал зубы, и жил я только в надежде, что у меня еще будет случай избавиться от этих унижений и страшных пыток. Я изумлялся тому, как выдерживала вонь собственного гниения, а он по-прежнему бросал мне сверху свои объедки и кидал куски дохлых ящериц и хищных птиц, чтобы совсем отравить воздух моей темницы. Не знаю, сколько времени так прошло, когда он принес труп зайца и стал дразнить меня, показывая, что скорее бросит его гнить, нежели даст мне съесть. Но и тогда я не потерял самообладание, а только разозлился, схватил зайца за уши и швырнул в стену, сообразив, что в стену расплющился не зверек, а мой мучитель. И потом все было как во сне. Заяц ожил, закричал от ужаса и вернулся, шагая по воздуху, вернулся ко мне в руки. Вот так началась моя новая прекрасная жизнь. Именно с этих пор брожу я по свету, и больным малярией снижаю температуру за 2 песо, зрение слепым возвращаю за 4,50, страдающих водянкой обезвоживаю за 18 песо, восстанавливаю конечности безруким или безногим от рождения за 20, а потерявшим их в результате несчастного случая или драки за 22. А если по причине войны, землетрясения, высадки морской пехоты или любого другого стихийного бедствия, то за 25. Обычные болезни исцеляю все разом по договоренности, с помешанных беру в зависимости от того, на чем помешались, детей лечу, ну, за половину стоимости, а дураков за спасибо. И ну-ка, дамы и господа, у кого из вас повернется язык сказать, что это не чистая филантропия? А теперь, наконец, господин командующий 20-м флотом, прикажите своим мальчикам убрать заграждение и пропустить страждущее человечество, прокаженные налево, эпилептики направо, паралитики туда, где они не будут мешать, а менее острые случаи пусть ждут позади. Только, пожалуйста, не наваливайтесь на меня разом, иначе я ни за что не отвечаю. Могу перепутать болезни и вылечу вас от того, чего у вас нет. И пусть от музыки закипит медь труб, и от фейерверков сгорят ангелы, а от водки погибнет мысль, и пусть придут канатоходцы и шлюхи, скотоубойщики и фотографы, и все это за мой счет, дамы и господа. Потому что на этом кончилась дурная слава мне подобных, и наступило всеобщее примирение. Вот так, прибегая к депутатским уловкам, я усыпляю вашу бдительность на случай, если вдруг смекалка меня подведет. Кто-нибудь из нас почувствует себя после моего лечения хуже, чем до него. Единственное, что я отказываюсь сделать, так это воскрешать мертвых, потому что они, едва открыв глаза, набрасываются с кулаками на того, кто нарушил их покой, а потом все равно либо кончают самоубийством, либо умирают снова уже от разочарования. Сперва за мной ходила свита ученых, желавших убедиться в моем праве заниматься тем, чем занимаюсь. А когда удостоверились, что это право у меня есть, они стали пугать меня тем кругом ада, где пребывает Симон Мак. И посоветовали мне остаток жизни провести в покаянии, чтобы я стал святым. Но я со всем уважением, которого они заслуживают, ответил, что именно этого, вернее, именно с этого я в свое время и начинал. Ведь мне, артисту, не будет после смерти никакой пользы от того, что я стану святым. И хочу я только одного. Жить и нестись, очертя голову на этой шестицилиндровой колымаге с откидным верхом, купленной у консула морской пехоты вместе с шофером, когда-то баритоном в опере «Нью-Орлеанских пиратов», с теперешними моими шелковыми рубашками, моими восточными лосьонами, моими зубами из топазов, моей парчевой шляпой, моими комбинированными из кожи двух цветов ботинками. Хочу спать и впредь столько пожелаю по утрам. Хочу с королевами красоты танцевать и кружить им голову своим подчеркнутым из энциклопедии красноречием. И у меня не затрясутся поджилки, если как-нибудь в среду, в первый день 40-дневного поста перед Пасхой, пропадут мои способности. И для того, чтобы жить и дальше этой жизни министром, мне более чем достаточно глупого лица и бесчисленных лавок, которые тянутся отсюда до мест по ту сторону сумерек. Где те же туристы, что прежде взимали с нас налог в пользу своего военного флота, теперь лезут, расталкивая друг друга локтями за фото с моим автографом, за календарями, где напечатаны мои стихи о любви, за медалями с моим профилем, за кусочками моей одежды, и все это несмотря на то, что я, в отличие от отцов Отечества, не высечен из мрамора, не торчу днем и ночью верхом на лошади и не обделан весь ласточками. Жаль, что эту историю не сможет повторить злой фокусник. Чтобы вы убедились, что каждое слово неправда. Последний раз, когда его видели, он уже растерял даже булавки, которыми было приколото к нему его прежнее великолепие. А благодаря суровости пустыни у него исчезла душа и перемешались в теле кости. Но 2 или 3 бубенчика в косе у него еще оставались. И этого было более чем достаточно. Как раз в воскресенье он появился снова в порту Санта-Мария-дель-Дарьен со своим неизменным чемоданом, похожим на гробницу. Только на этот раз он не торговал противоядиями, а просил голосом надтреснутым от избытка чувств, чтобы морские пехотинцы расстреляли его на глазах у всех. Тогда он сможет продемонстрировать на себе способность этого вот сверхъестественного существа воскрешать людей, дамы и господа. И хотя у вас, которые столько времени страдали от моих обманов и мошенничества, есть все основания мне не верить, я клянусь вам костями моей матери, то, что вы сейчас увидите, доподлинная правда, а не что-то из потустороннего мира. И если у вас на этот счет остаются хоть какие-нибудь сомнения, присмотритесь хорошенько и убедитесь, что сейчас я уже не смеюсь, как прежде, а с трудом сдерживаю слезы. Можно представить себе такое впечатление на всех произвело, когда он с глазами полными слез расстегнул на груди рубашку и похлопал там, где сердце, указывая этим смерти самое лучшее место. Однако морские пехотинцы, боясь оплошать на глазах воскресной толпы, стрелять не стали. Кто-то, должно быть, помнивший его прежние фокусы, когда вот куда-то сходил и принес ему в жестянке несколько корней коровяка, которых хватило бы на то, чтобы всплыли брюхом все коровьи в Карибском море. И он схватил жестянку с такой жадностью, словно собирался их съесть. И он на самом деле их съел, дамы и господа. Только, пожалуйста, не приходите в ужас и не спешите молиться за успокой моей души, ведь умереть для меня все равно, что сходить в гости. В этот раз он повел себя честно. Не стал, как актер на сцене, изображать предсмертный крик, а только слез кое-как со стола, выбрал на земле, поколебавшись, самое подходящее место и с него уже лежа посмотрел на меня, как на родную мать. Вытянул вдоль тела руки и, все еще сдерживая свои мужские слезы, испустил последний вздох. И столбняк вечности выкрутил его сперва в одну сторону, а потом в другую. Да, это был единственный раз, когда наука меня подвела. Я положил его в тот за ведушками чемодан, куда я вмещаюсь целиком, заказал за упокойную службу. Эта служба из-за того, что облачение на священнике было золотое, в церкви сидели 3 епископа, обошлось мне в 4 раза по 50 дублонов. Я приказал возвести для него на холме, обиваемом с моря самыми приятными ветерками, часовню. А в ней была гробница, достойная императора. На чугунной плите за главными готическими буквами написано: «Здесь покоится мертвый фокусник, которого многие называли злым, посрамитель морской пехоты и жертва науки». И когда я решил, что этими почестями воздал должное его добродетелям, то начал мстить ему за унижение, которым он меня подвергал. И я воскресил его внутри этой бронированной гробницы и оставил там биться в ужасе. Это произошло задолго до того, как форт Санта-Мария дель Гарьен съели муравьи. Но часовня с гробницей, ничуть от них не пострадавшая, до сих пор стоит на холме в тени драконов, спящих в ветрах Адриатики. И каждый раз, когда бываю в тех краях, я привожу полную машину рост. И сердце у меня, когда вспоминаю о его добродетелях, разрывается от жалости. Но потом я прикладываю ухо к чугунной плите и слушаю, как он плачет среди обломков развалившегося чемодана. И если вдруг он умирает снова, я его снова воскрешаю. Ибо наказание это прекрасно тем, что он будет жить в гробнице, пока живите, то есть вечно.